Глава 5. Стоило распахнуть глаза, как в голове тут же вспыхнули события прошлого дня. Да уж, такого я точно не ожидал. Нет, разумеется, вариант с попыткой устроиться в ученики к архимагу я просчитывал еще давно. Вот только он был отложен в дальний ящик, как неосуществимый. Но правда, как вообще можно было представить, что одно из могущественнейших существ нашего мира возьмет себе в ученики без призорника? Шанс на подобный исход был исчезающе мал. И все же именно так все и произошло. Уж не знаю, что на самом деле стало истинной причиной такого события. Был ли то мой талант или просто везение, это уже не столь важно. Я добился своей цели, и теперь выжму из этого все, что только возможно. Разумеется, я не был наивным идиотом, считающим, что меня взяли ученики по доброте душевной, просто потому, что архимаг захотел хоть кому-то передать свои знания. Ха. Если кто-то в это реально верит, то мне его жаль. Разумеется, у Кроу есть свои планы на мой счет. Уж не знаю, какие именно, но рано или поздно за свое обучение я должен буду заплатить. Но это меня устраивает. Все в нашем мире имеет свою цену. Так даже проще, если честно. Хотя я бы предпочел заранее знать цену. Но если он не озвучил ее сразу, значит, есть причина. И я готов подождать. Но мне не стоит думать, что у меня на самом деле был выбор. Откажись я от ученичества и уверен, вскоре был бы уже мертв. Другого развития событий можно было и не ждать. Мало того, что своим отказом я оскорбил бы архимага, так еще и мог рассказать кому-нибудь о его испытании, дав возможность подготовиться к нему. Что в планы Кроу уж точно не входило. Так что в самом лучшем случае мне бы стерли память. Впрочем, долго предаваться размышлениям я не стал. Пора было вставать. Ведь сегодня меня ждала новая порция знания магии. А такое я пропускать никак не мог. Как умирающий от жажды не может пройти мимо родника. Встав, я быстренько оделся и освежился в ванной комнате, примыкающей к моей спальне. Вчера у меня было не особо много времени для осмотра окружения, но сейчас даже слегка восхищенно присвистнул. Архимаг явно не бедствовал. Обставлено все было по высшему разряду. Я такое видел только в домах самых богатых аристократов города. Да и то, многого даже у них не было. Как, например, раковина для умывания, где вода явно появлялась благодаря магии. Интересный артефакт, на осмотр которого я потратил добрый десяток минут, пытаясь уловить знакомые узоры плетения в его гладкой поверхности. Да и иные предметы тут были наполнены маной. Начиная от освещающих комнату кристаллов, и вплоть до поддерживающих комфортную температуру в комнате камней-обогревателей. Все это было, конечно, интересно, но сейчас куда важнее вопрос, а что мне делать дальше? Куда идти, я банально не знаю. И будто прочитав мои мысли, пришел своеобразный ответ. Вернее, прилетел. В воздухе проявилась черная воронка, сквозь которую в комнату влетел большой черный ворон, тут же усевшись на спинку стула. «Карррр! Следуй за мной, ученик!» — взмахнул он крыльями. И дверь комнаты открылась сама, куда ворон тут же и полетел. Я же поспешил за ним. Он привел меня в столовую, где уже было накрыто на стол. Так что я быстро перекусил. После чего ворон вновь устремился вперед, доведя меня до еще одной комнаты, сплошь заставленной полками с книгами и свитками, внутри которой я и застал архимага, склонившегося над древним фолиантом. «Доброе утро, учитель!» — поклонился я. «А? Вот и ты. Да, доброе. Или не очень. Это не столь важно. Я уже так давно не слышал этой фразы, что и забыл, как на нее надо отвечать. Впрочем, не важно. Ты здесь не для того, чтобы упражняться в вежливости. У меня лишь одна задача — обучить тебя магии. А у тебя... слушать меня внимательно и впитывать знания, как губка. И лучше бы тебе меня не разочаровывать, потому как последствия тебе не понравятся», — понял вас», — лишь кивнул я. «Ну вот и славно, что мы друг друга понимаем. Садись за стол и слушай. Я примерно определился, как буду тебя учить. Для начала, так как ты самоучка, начнем со снов. Что такое магия, надеюсь, объяснять не нужно?» «Нет, магия — это энергия, которую мы вырабатываем и можем контролировать». Я тут же уселся на указанное место. «Верно. Впрочем, ответ неполный. Она есть во всем в нашем мире. У живых существ ее больше, у неживых меньше. Но магия есть повсюду. Маги способны ее контролировать и направлять. Причем собственную ману почти без ограничений, а вот чужую... Тут есть свои препятствия. Скажем, ману другого живого существа контролировать практически невозможно, разве что он сам не позволит себе это сделать. Но практически не значит невозможно совсем. Есть некоторые магические практики, что специализируются именно на использовании чужой маны. Но я не советовал бы тебе лезть в это болото. Да, некоторые методы из их практик могут быть полезны, но большая часть — это путь в никуда. Тупик. По крайней мере, если ты сам хочешь однажды стать архимагом. Потому что они не развиваются. Они стоят на месте. Вместо того, чтобы увеличивать собственную силу, они просто увеличивают количество заемной. Уж поверь, этот путь не для нормального мага. Впрочем, узнать об их методах тебе все равно придется, как минимум, чтобы знать их слабости и уметь противостоять, — скривился Кроу, а в его глазах блеснуло отвращение. Совсем иное дело — собственная мана и мана неживого. Про свой резерв, думаю, объяснять особо ничего не нужно. Просто чаще трать его, и он понемногу будет расти. Но у кого-то больше, у кого-то меньше. Тут все зависит от личных способностей. Но не стоит думать, что лишь размер резерва маны имеет значение. В истории были случаи, когда маги с минимальным резервом становились архимагами. «Учитель, а какой у меня резерв по сравнению с другими магами?» — не сдерживая любопытства, решил спросить я. «Но я бы сказал, что чуть больше среднего, если ориентироваться на магов твоего возраста. И это очень хороший результат. Ведь сравниваю я тебя с родовитыми магами. Обычно у самоучек резерв намного меньше. Впрочем, среди потомков магов встречаются и настоящие монстры в плане объема маны. Кто-то называет их гениями, я же зову бочками с маной. Такой огромный объем далеко не всегда благословение. Я бы даже назвал его проклятием для нормального мага. Ведь контролировать всю эту ману тоже куда как сложнее. Нити плетений получаются слишком толстыми. Ничего действительно сложного они повторить просто не смогут. Так что это просто большая бочка с мощными атаками. Против толпы они идеально подходят. А вот в схватке с более опытным и умелым магом шансов у них не так много. Впрочем, всегда бывают исключения. Вопрос лишь в их устремленности и желании учиться. У некоторых из них получается обуздать свою мощь. Вот такого мага и впрямь уже можно назвать монстром. Но в хорошем смысле этого слова. «Но мы немного отвлеклись», — качнул он головой. «Про собственную ману, думаю, и так все понятно. Куда интереснее мана в неживых предметах. Обычно там содержатся такие крохи маны, что на них никто не обращает внимания. Исключения есть, но они редки. Как все те же драконьи вены. Но их мы рассмотрим как-нибудь позже. Сейчас же возьмем для примера обычный камень. Да, совершенно любой камешек, поднятый у дороги. Как думаешь, какие применения у него есть? Ну, просто запульнуть его во врага. Можно расколоть. Можно увеличить площадь поражения. Впрочем, против мага вряд ли будет эффективно, задумался я. Верно. Собственной маны камня не хватит, чтобы пробить даже самый простой барьер мага. Конечно, можно напитать его своей маной, но какой в этом смысл? С тем же успехом можно запустить любое плетение. Думаю, ты сейчас гадаешь. В чем тогда смысл? А нужно просто посмотреть на это с иной стороны. Оглянись вокруг и скажи мне, что ты видишь? Я смотрел комнату, не понимая его слов. Стол, стул, стены, обычная мебель вокруг. Вон, светильники. Стоп. Артефакты! Загорелись мои глаза от осознания. Именно! Усмехнулся старик. Умелые маги способны закрепить свое плетение внутри физического предмета, тем самым создав артефакт. Но не стоит думать, что тут все просто. Далеко не каждое плетение подойдет для внедрения. Обычно их перерабатывают, чтобы исключить произвольное срабатывание, добавить повторное использование и увеличить срок службы артефакта. В этом случае еще важен сам тип артефакта. Например, для защитных куда лучше подойдет камень или железо, а вот для лечащих — дерево. Впрочем, бывают и универсальные материалы, как, например, золото и серебро. Они очень хорошо удерживают в себе ману. Есть и иные материалы, но о них расскажу позже. Сейчас же запомни, артефакты могут дать тебе преимущество в бою, но не стоит полагаться на них слишком сильно. Никогда, слышишь? Никогда не полагайся на заемную силу. Они всегда могут подвести. Лишь твоя личная сила никогда не предаст и не подведет. Я вас понял, учитель, — понимающе кивнул ему. Вот и славно. Позже я обучу тебя и созданию артефактов. Благо, кое-что в этом смысле. Хоть и не являюсь признанным мастером этой отрасли. Моя стезя — плетение. Именно на них будет упор. Но и о другой магии я не забуду. Начнем со снов. Активируй магическое зрение. Замялся я. Учитель, а что это такое? А? Удивленно уставился он на меня, как на сумасшедшего. Как можно не знать, что такое магическое зрение? Его учат самым первым перед использованием магии. Ведь без него невозможно увидеть нити плетения. Но я и так их вижу. Всегда? «Всегда?» — переспросил он. На его глаза сверкнули интересом. «Ну-ка, взгляни сюда. Сможешь повторить это плетение?» Старик взял со своего стола книгу, показав ее обложку мне. Я тут же постарался максимально точно повторить увиденное там плетение, нарисовав его прямо в воздухе. «Интересно, интересно. А если так, все еще видишь?» На обложку будто опустилась темная пелена. «Да, но куда хуже?» — поморщился я. «А так?» — пелена стала еще гуще. «Нет, плетения не видно», — покачал я головой. «Лишь кое-где проглядываются редкие нити». «Удивительно. Вот уж не думал, что ко мне попал такой алмаз. Я лишь слышал о подобном, но никогда не встречался лично. Врожденное умение или мутация. Но иногда появлялись маги, что видели окружающие их магию все время. Крайне полезное умение, но в то же время опасное, в первую очередь для тебя. Маги ведь не просто так держат магическое зрение активным постоянно. Оно сильно нагружает глаза. И более того, бывали случаи, когда маги сходили с ума постоянно, видя вокруг себя столько узоров плетений. Особенно это опасно в таких местах, как моя башня, где буквально все усеяно этими плетениями. «У тебя голова случаем не болит?» «Да нет, вроде», — пожал я плечами. «Странно. Ну да ладно. Если вдруг почувствуешь себя нехорошо, лучше скажи мне. Ну и закрой глаза. А я постараюсь экранировать лишнее плетение. Беда. То, что ты видел, называется экранированием. Обычно используется для того, чтобы скрыть внедренные в артефакт плетения. Очень полезно, когда не хочешь делиться своими плетениями с другими. Ну и в случае создания ловушек тоже обязательное умение. Вот только обычно все используют максимально тот уровень, что я показал тебе сперва. Его хватает, если не приглядываться сильно. Второе — это уже моя личная разработка. У тебя превосходное зрение. Пожалуй, это даже важнее, чем объем резерва. Причем сильно важнее. Никому. Слышишь? Никому не рассказывай об этом. Пусть это будет твой козырь. Никто не будет ожидать, что ты постоянно видишь плетение. Более того, довольно четко видишь даже сквозь базовое экранирование. Это будет твой козырь. Хорошо, понимающе кивнул ему. Я-то думал, что все маги так видят. Даже никогда не думал, что что-то со мной не так. Но то, что в этой башне вокруг огромное множество плетений, так это для меня нормально. Видимо, все благодаря памяти о прошлой жизни. Там у всех людей очень рано вырабатывается способность игнорировать все незначительные, но яркие элементы. Реклама, множество экранов с мелькающими на них картинами. Все это постоянно окружает людей того мира. Если не уметь от этого абстрагироваться, и вправду можно сойти с ума. Видимо, этот навык мне и помогает сейчас. Так-с. В связи с новыми обстоятельствами мне придется немного скорректировать планы по обучению. Но оно и к лучшему. Теперь мы можем значительно ускориться, — предвкушающе оскалился старик, заставив меня вздрогнуть. А теперь запоминай. Перед ним в воздухе начали сплетаться линии, образуя плетение. Я же уставился на него со всей внимательностью. Эти знания я никак не мог упустить. Я впитаю в себя все знания, какие только возможно. Наш урок начался.